но никто и пальцем не пошевелил, чтобы разрядить атмосферу. Ребят же услали под каким-то наспех придуманным предлогом, а бабушку закупорили на кухне, равно опасаясь невинной прямоты юности и промахов старости. Естественнее других держалась Вера Дмитриевна, новая жена Пути. Она, собственно, никак не держалась, будто происходящее ничуть ее не затрагивало. В ней не было ни смущения, ни вызова, ни заинтересованности, ни подчеркнутого равнодушия. И, главное, не было желания расположить к себе. И она вовсе не была так уж молода, лет 37-8. Усталые глаза и на висках гусиные лапки. Большой рот с опущенными уголками молодел и расцветал лишь в улыбке, но улыбалась она нечасто. Лицо в покое скорее грустное. На юную соблазнительницу никак не похоже. И на сибирячку тоже. Темные волосы, карие глаза под устало приспущенными веками казались вовсе черными и светлели лишь в отпахе ресниц. Смуглая матовая кожа, статью хрупкая, но на крепких, мускулистых ногах. «Вы откуда родом?» — спросил Кунгурцев женщину. «Волжанка». «А в наших местах давно?» «В ваших местах», — она улыбнулась, — «почитай всю жизнь. Родители сибиряки. Отец военным был, служил в Саратове, а после войны вернулся со всей семьей в Иркутск». Выходит, она все-таки сибирячка. Но Кунгурцеву не хотелось этого признавать. Ни мастью, ни статью, ни повадкой не совпадала она с любезным его сердцу образом. Да и росточком не вышла. Она была среднего женского роста, но рядом с мужем и четой Кунгурцевых казалась маленькой. Не то что липочка, правофланговая этой великаньей рати. «Вот и распалась наша богатырская четверка», — с грустью думал Кунгурцев, будто о главной потере. Путь был так неспокоен, странен и тяжел, что Кунгурцев впервые обрадовался его отъезду. «Да-да», — говорил он, — «поезжайте, иначе засветло не обернетесь». Похоже, Веру Дмитриевну обрадовало, что их не стали удерживать. «Волнуюсь, старик», — доверительно шепнул Путя Кунгурцеву. «Сроду отцом не был, чем дал новое направление мыслям друга». Сильное чрево липочки почему-то так и не дало жизни новому существу. Хотя кто знает, чья это вина. И, может, в дочери, а не в матери, оказалась для Пути главная притягательная сила? Несостоявшееся отцовство в нем заныло. Доверие Пути помогло Кунгурцеву осуществить намерение, от которого он чуть было не отказался по слабости духа. Под каким-то предлогом он втолкнул его в кабинет. «Что с липочкой? Где она? Не нужно ли ей чего?» Путя ответил со злостью, но то была хорошая злость. «Плохо ей. Сам, что ли, не понимаешь? Уехала к сестре в Томск. Пойдет работать. Сказала, так ей легче. Она сама все решила, и свой уход тоже». «Еще бы! Накатовал, а она... она...» Кунгурцев задохнулся. Путя глянул спокойно и холодно. «Чего не было, того не было». И вышел из кабинета. Когда путятины уехали, Кунгурцев поделился с женой своими наблюдениями. «Не знаю, ничего не знаю, да и знать не хочу», — отмахнулась она. «Я люблю липочку, а эту не привечу никогда». «Мне она тоже не показалась», — сказал Кунгурцев. «Какая-то холодная, отчужденная. Я таким не верю». «Пропал Путя. Ох, пропал». «Да нет», — сказала Марья Петровна. «Она не злодейка». Простое это замечание произвело громадное впечатление на Кунгурцева. Он ждал, что Марья Петровна разделает Путину жену под орех. Его ничуть не удивило бы, Услышу он о молчаливой женщине с усталыми глазами и грустным ртом. «Проходимка, чтобы ноги ее здесь не было».